Наконец я приехала в Петербург и поселилась у своей сестры, а госпожа Каменская у своей. Императрица была столь милостива, что осведомилась о моем здоровье и прислала мне 10 000 рублей на первое обзаведение. Большим утешением для меня было свидание с отцом. Он ни в чем не помог мне материально, но сделал больше. Отнесся ко мне с любовью и добротой, которых я была лишена одно время, благодаря сплетням и пересудам. Я уже упоминала в этих записках о госпоже Н., вернувшейся из ссылки и, может быть, невольно повлиявшей на мою жизнь. Она рассказывала, что граф Панин до своего отъезда за границу по случаю его назначения посланником состоял в связи с моей матерью, и что я была его дочерью. Хочу верить, что это неправда, так как глубоко уважаю память моей матери, хотя и не имела счастья ее знать. Мне было всего 2 года, когда она умерла. Орловы внушили моему отцу через приспешников, что я этим горжусь, хотя, с другой стороны, они распространяли слух, что между мной и графом Паниным существует любовная интрига, несмотря на то, что он по возрасту мог быть не только моим отцом, но и отцом моих старших сестер, так как был на несколько лет старше моего отца. Надеюсь, что в глубине души отец не считал меня способной ни на какой безнравственный поступок. Но он долгое время не хотел видеть меня, несмотря на многократные и почтительные мои просьбы. Не хочу более распространяться на этот счет и благодарю небо, что, по крайней мере, впоследствии пользовалось уважением и доверием моего отца, которые были бы для меня драгоценны, даже если бы он не был моим отцом, потому что он был наделен выдающимся и просвещенным умом, а его великодушный и открытый характер был чужд мелочности и надменности, служащих верным показателем низменной души. Предаю забвению все остальное и обращаюсь к своему возвращению в Петербург. Я была очень слаба и не могла выходить, но я надеялась на лучшее будущее, так как князь Орлов не был более фаворитом. Князь Орлов не был более фаворитом. Григорий Орлов был в фаворе у Екатерины II с 1759 по 1772 годы. Его заменил Васильчиков, 1744-1803 годы, который сохранил расположение императрицы до ноября 1774 года. Когда я приехала ко двору, императрица обошлась со мной милостиво. Мне нельзя было еще в течение нескольких месяцев ехать в Москву, так как немало дворовых умерло от чумы в моем доме. Я наняла очень посредственный дом, купила мебель, белье, кухонную посуду и прочее, и наняла людей в дополнение к тем, которые приехали из Москвы. Но не могу сказать, чтобы все устроилось удобно и приятно для меня. Вскоре императрица прислала мне 60 000 рублей на покупку земли в мою собственность. Может быть, она только теперь узнала, что кроме болота в окрестностях Петербурга мне принадлежал только деревянный дом в Москве, или же, не будучи более под влиянием Орловых, она хотела увеличить мое благосостояние. Меня это крайне удивило, так как не походило на обхождение со мной в течение 10 лет, прошедших со времени восшествия императрицы на престол. Я обрадовалась главным образом тому, что получила возможность вывести из затруднения отца, которому недоставало 23 000 для удовлетворения предъявленной к нему казной претензии. Весной я поселилась на своей маленькой даче, где мой сын заболел сильнейшей горячкой. К сожалению, Крузе и Кельхен, лечившие его с измальства, переехали со двором в Царское село. Я пришла в отчаяние и теряла голову, но, к счастью, меня посетила жена адмирала Нольса. Видя мое беспокойство, она посоветовала мне пригласить молодого доктора Роджерсона, только что приехавшего из Шотландии, и предложила немедленно поехать и прислать мне его. Роджерсон Джон Самуэл, 1741-1843 годы, шотландский врач. После окончания Эдинбургского университета в 1765 году приехал в Россию, где был придворным врачом в течение 50 лет, а в 1816 году возвратился на родину. Он приехал в 12 часов ночи, и хотя не скрыл от меня опасного положения моего сына, но не отчаивался в его спасении. Я провела 17 дней около его постели почти без пищи. Господь жалился надо мной. Искусство и уход Роджерсона вернули мне сына. С тех пор этот почтенный доктор стал моим искренним другом, и наша дружба, основанная на взаимном уважении, осталась непоколебимой и поныне. По выздоровлении моего сына я заплатила дань природе. От утомления, беспокойства и бессонных ночей я слегла в постель. Тем временем князь Потемкин, тогда еще генерал-майор, вернулся из армии с известием о полной победе наших войск над турками и об их согласии на мир на каких угодно условиях. Потемкин Григорий Александрович, 1739-1791 годы, государственный и военный деятель, генерал-фельдмаршал и князь Таврический с 1784 года, фаворит 1774-1776 годы и ближайший помощник Екатерины II, главнокомандующий русской армией в русско-турецкой войне 1787-1791 годов. Речь идет о русско-турецкой войне 1768-1774 годов. Разгром турецкого флота в Чесменском бою, занятие Крыма заставили Турцию заключить Кючук-Кайнарджийский мир 1774 год, подписан 10-21 июля в ставке главнокомандующего русской армии в деревне Кючук-Кайнарджа. Я не могла лично поздравить императрицу с блестящими успехами ее оружия, но написала ей письмо по этому случаю и послала чудную картину Анжелики Кауфман, изображавшую красивую гречанку. Кауфман, Ангелика, Анжелика, 1741-1807 годы, живописец и афортист, представитель классицизма, долго жила и работала в Италии, 1762-1765 годы, 1781-1807 годы. Была избрана членом Академии Святого Луки. С 1766 по 1781 годы находилась в Лондоне, где была принята в Королевскую академию и была там единственной женщиной-художником. Ее картины «Прощание Абеляра и Элоизы», «Государственный Эрмитаж», «Лакей и служанка», краеведческий музей города Ногинска, «Автопортрет Уфицы» и другие. Я намекала в письме и на себя, и на освобождение греков, или, по меньшей мере, на улучшение их судьбы. Молодая и прелестная художница не была еще известна в России, и ее картина доставила императрице большое удовольствие. Осенью следующего года я отправилась в Москву, где нашла свою свекровь, удивительно бодрой для ее лет. Я отдала деньги, пожалованные мне императрицей, в верные руки, с тем, чтобы сохранить их для моей дочери и не выделять ей больше приданого из состояния отца, которое мне хотелось целиком передать сыну. Покончив с некоторыми делами, я поехала в Троицкое, откуда каждые две недели возила детей к свекрови, чтобы не навлекать на себя упреков в том, что я отдаляю их от бабушки». Вернувшись из Троицкого в Москву, я познакомилась у моего дяди, генерала Еропкина, с генералом Потемкиным, который сделался впоследствии столь могущественным и получил княжеский титул от императора Германского, став фаворитом и даже более другом Екатерины II. Знакомство наше было весьма поверхностное, но генерал Левашов, также присутствовавший на обеде, сообщил мне, что Потемкин торопится вернуться в Петербург, потому что спешит занять место фаворита. Я дала ему один совет. Будучи принят к сведению, он устранил бы сцены, которые великий князь, впоследствии Павел I, не приминул бы сделать к общему соблазну, чтобы повредить Потемкину и огорчить свою мать. Сноска Дашковой. Еропкин Петр Дмитриевич, 1724-1805 годы, сенатор, генерал-аншеф, 1773 годы, усмирил в Москве народный бунт в сентябре 1771 года во время свирепствовавшей там чумы, за что получил от Екатерины II Андреевскую ленту, главнокомандующий в Москве 1786-1790 годы. Левашов Василий Иванович, 1740-1805 годы, генерал от инфантерии, командующий лейб-гвардией Семеновским полком, участник войн с Турцией и Швецией, действительный тайный советник, обер-егермейстер. Граф Румянцев, облеченный всеми полномочиями, заключил мир, и в течение следующего лета императрица приехала в Москву с тем, чтобы отпраздновать его, возможно, роскошнее и пышнее. Румянцев-Задунайский Петр Александрович, 1725-1796 годы, граф с 1744, генерал-фельдмаршал с 1770 года, более всего прославившийся в русско-турецкой войне 1768-1774 годов. В память его побед был воздвигнут в 1799 году по проекту Бренна 1745-1820 годы, гранитный обелиск с надписью «Румянцева победам». Ныне находится в сквере у Академии художеств в Ленинграде. Его жена с 1748 года, Екатерина Михайловна, урожденная Голицына, 1725-1779 годы. Фельдмаршал, граф Румянцев, генералы и вообще вся армия были осыпаны беспримерно щедрыми наградами. Мой брат, граф Семен, получил повышение, а его полк был причислен к лейб-гренадерскому корпусу. Императрица предприняла несколько поездок, между прочим, в Калугу, где остановилась в великолепном поместье моего дяди, графа Ивана Воронцова. Воронцов Иван Илларионович, 1719-1789 годы, брат Михаила и Романа Воронцовых, генерал-поручик, президент вотчинной коллегии в Москве. Его жена Мария Артемьевна, урожденная Волынская, 1725-1793 годы, дочь кабинет министра Артемия Петровича Волынского, 1689-1740 годы. Я в этот раз не сопровождала ее по случаю опасной болезни моей свекрови. Она прохворала 3 недели. Несмотря на то, что я сама страдала нервной перемежающейся лихорадкой, я большую половину дня проводила у ее постели. В это время она высказала мне свое уважение и привязанность ко мне и вполне одобрила все мои действия касательно воспитания моих детей и управления их состоянием. Она умерла у меня на руках, выразив желание быть похороненной в Новоспасском монастыре, где были погребены ее муж и предки князей Дашковых. Согласно новому распоряжению императрицы, покойников хоронили за городом, в черте города – можно было хранить только в одном монастыре, дававшем гостеприимство людям богатым и суеверным, не желавшим покидать Москвы и после смерти. Монастыри при этом соблюдали известную очередь в целях справедливого распределения доходов между ними. В данный год очередь не была за Новоспасским монастырем, и я тщетно просила разрешения похоронить в нем свекровь. Не имея возможности в точности исполнить ее волю, я решила, несмотря на свое недомогание, похоронить ее в монастыре в 70 верстах от Москвы, где также были погребены предки князей Дашковых. Я вообще приняла за незыблемое правило поступать с родными моего мужа так, как, по моим предположениям, он сам поступал бы с ними, и потому не тяготилась этой грустной поездкой. По возвращении Ее Величества в Москву я попросила у нее разрешения поехать за границу, чтобы дать моему сыну классическое и высшее образование. Мне это было разрешено чрезвычайно холодно, так как императрица не любила, когда я уезжала из России. Меня даже не допустили проститься с ней отдельно, и я откланялась ей во время общей прощальной аудиенции, когда всем решительно было дано разрешение приложиться к руке государыни, и зала была битком набита народом. Через несколько дней императрица уезжала в Петербург. Принц Ангальд Бернбургский, узнав об этом, выразил мне свое удовольствие по поводу того, что со мной поступили прямодушно, а не играли комедии, и высказал уверенность, что отношение ко мне изменится, и мне, наконец, отдадут должную справедливость. Я вернулась в Троицкое, где выдала свою дочь замуж за бригадира Щербинина. Щербинин Андрей Евдокимович, бригадир, с 1775 года муж Анастасии Михайловны, дочери Екатерины Романовны Дашковой. Вследствие дурного обращения с ним его родителей у него сложился меланхолический, но кроткий характер, и я надеялась, что он даст моей дочери тихую и мирную жизнь. Она физически развелась неправильно и имела недостаток в строении тела, вследствие чего вряд ли могла рассчитывать, что более молодой и веселый муж станет ее любить и баловать. Меня побудило к этому браку и мое намерение пробыть за границей 9, может быть, даже 10 лет для образования сына. Конечно, я мечтала о лучшем браке для моей дочери, но и этот брак представлял то огромное преимущество, что дочь моя могла оставаться со мной, и я имела возможность оберегать ее молодость. Отец Щербинина охотно согласился отпустить своего сына, тем более что я объявила, что ему не придется делать никаких расходов, так как процентов с капитала моей дочери хватит на содержание их обоих при совместной жизни со мной. К сожалению, этот брак причинил мне немало огорчений, помимо сплетен и клеветы, которые я могла презирать, твердо сознавая чистоту своих намерений и будучи уверена в том, что я хорошая мать. Однако я решила только вскользь упоминать о самых жгучих горестях моей жизни, и потому продолжаю. Мы поехали по Псковской дороге с тем, чтобы остановиться на некоторое время в великолепном поместье Щербинина, находившемся в этой губернии. По дороге произошел случай, причинивший мне немало беспокойства. Лакей Танеева, ехавший со мной, упал, и два наших экипажа переехали через него. На первой почтовой станции не было хирурга, на второй также. Переломов у него не было, так как наши экипажи были легкие и на полозьях, но левая рука и почти вся левая сторона тела были помяты и так сильно распухли, что можно было снять рубашку, только разрезав весь рукав сверху донизу. Он не мог бы выдержать дальнейшего путешествия. Я вспомнила, что у моего сына в его английском портфеле был ланцет, и тщетно просила, чтобы кто-нибудь пустил ему кровь. Никто не решался. И мне пришлось самой сделать эту операцию. Я счастливо вскрыла вену, но сама после этого имела сильные припадки, о которых, однако, не сокрушалась, так как ценою их спасла жизнь человеку. Я чрезвычайно скучала в обществе стариков Щербининых в их имении и сократила свое там пребывание. Не доезжая Гродно, мой сын меня сильно напугал, у него открылась корь. Помощи не было никакой в этом почти варварском краю, где царствовали неимоверная грязь и нищета, а мужики не обладали ни сметливостью, ни гостеприимством, свойственным русским крестьянам. По дорогам можно было ездить только в местных бричках, и мои экипажи проезжали по этим дорогам благодаря помощи 30 казаков, которые, опережая меня на полдня, срубали придорожные кусты и деревья и таким образом расширяли дороги в этих огромных лесах. К счастью, я нашла в Гродно отличного доктора, выписанного королем из Брюсселя для кадетского корпуса, основанного им в этом городе. Я пробыла в нем 5 недель, вследствие того, что моя дочь, не покидавшая постели своего брата, также заразилась корью. Затем я поехала через Вильну в Варшаву. Это был юбилейный год, и хотя мы и не застали шумных празднеств, я имела удовольствие часто наслаждаться приятной и поучительной беседой с королем. Его Величество 2-3 раза в неделю приезжал ко мне, и мы несколько часов проводили с ним вдвоем. Его племянник, князь Станислав, очень любезный и образованный молодой человек, генерал Комаржевский и свита оставались в других комнатах с моими детьми. Должна сознаться, что мне пришлось неоднократно удивляться великим душевным качествам короля. Понятовский Станислав, 1755-1833 годы, племянник польского короля, жил в Италии с 1795 года и собрал коллекцию античной скульптуры. У него было благородное отзывчивое сердце, просвещенный ум, а любовь к искусствам, в которых он был тонкий знаток и ценитель, придавала разнообразие и всесторонний интерес его разговору. Он заслуживал счастья, а польская корона была для него скорее проклятием, чем радостью. Если бы он остался частным человеком, он, благодаря способностям, дарованным ему природой и усовершенствованным воспитанием, пользовался бы всеобщей любовью. Сделавшись королем беспокойного народа, выделявшего из своей среды самые противоречивые характеры, он не снискал его любви, так как народ не был способен его оценить. Будучи соседом 2 великих держав, он часто принужден был действовать вопреки своим принципам и желаниям, а благодаря интригам польских магнатов ему приписывали многие ошибки, которых он вовсе не совершал. Я с сожалением оставила Варшаву. Меня привязывали к ней король, его племянник Станислав и всеобщее уважение к памяти моего мужа. В Берлине меня ожидал такой же дружеский прием, как и в первый мой приезд. Я заранее написала моему банкиру, чтобы он нанял мне в СПА новый дом на променаде и поселилась в нем раньше мадам Гамильтон. Я наняла весь дом, и когда она приехала, она увидела, что я сдержала свое обещание по всем пунктам. В СПА Щербинин получил целый ряд писем от своих родителей, настойчиво вызывавших его в Россию, и он с грустью расстался с нами. Моя дочь не пожелала последовать за ним и осталась со мной. Из СПА я написала историку Робертсону, ректору Эдинбургского университета, что осенью приеду в Эдинбург и поселюсь в нем на долгое время, пока мой сын не закончит свое образование. Ему было всего 13 лет, и я просила Робертсона руководить его образованием в течение нескольких лет и дать мне все необходимые сведения. Робертсон Вильям, 1721-1793 годы, шотландский историк, с 1762 года ректор Эдинбургского университета. В 1764 был королевским историографом Шотландии, друг Юма и Гиббона. В ответ на его письмо, в котором он советовал мне отложить поступление моего сына в университет, а сперва подготовить его, Я с радостной для матери гордостью написала, что мой сын вполне способен слушать университетский курс, так как отлично знает латинский язык, математические науки, историю, географию, французский и немецкий языки и английский настолько, что все понимает, хотя и недостаточно бегло на нем говорит. По окончании сезона в СПА я поехала в Англию. Пробыв недолго в Лондоне, я по дороге в Шотландию остановилась на несколько дней в замке лорда и леди Суссекс, где я имела удовольствие познакомиться с мистером Вильмотом, отцом моего молодого друга, из любви к которой я поборола свое нежелание писать настоящие воспоминания. Мистер Вильмот был родственником Суссекса и жил у них все время, пока и мы у него гостили. Вильмот Эдвард, 1747-1815 годы, отец Кэтрин и Марты Вильмот. Оттуда я поехала в Эдинбург, где и поселилась на несколько лет в старинном королевском замке Голерудгоус. Голерудгоус, дворец шотландских королей Голеруд в Эдинбурге, был построен в 17 веке на месте церкви аббатства 1128-1260 годы. Живя в нем, я не раз вспоминала о неразумной и несчастной королеве Марии. Мария Стюарт, 1542-1587 годы, шотландская королева, 1561-1567, принимала участие в католических заговорах, претендовала на английский престол, по приказу английской королевы Елизаветы I была предана суду и казнена. Секретарем королевы и ее фаворитом был итальянский музыкант Давид Риччио, 1540-1566 годы, который был убит ее придворным в замке Голерут. К моей квартире примыкал ее кабинет и лестница, с которой был сброшен ее фаворит-итальянец. Робертсон нашел, к моему большому удовольствию, что сын был вполне подготовлен для поступления в университет. Я познакомилась с профессорами университета, людьми, достойными уважения, благодаря их уму, знаниям и нравственным качествам. Им были чужды мелкие претензии и зависть. Они жили дружно, как братья, уважая и любя друг друга, чем доставляли возможность пользоваться обществом глубоких, просвещенных людей, согласных между собой. Беседы с ними представляли из себя неисчерпаемые источники знания. Летом, когда лекции в университете прекратились, мы поехали путешествовать в горы. Не стану описывать здесь этой поездки, так как к этим запискам будет приложено описание ее, сделанное мною для моего друга мадам Морган, приславшей мне впоследствии копию с него, списанную ею собственноручно. Бессмертный Робертсон, Блэр, Смит и Фергюсон приходили ко мне два раза в неделю обедать и проводить весь день. Блэр Хью, 1718-1800 годы, шотландский священник, профессор риторики Эдинбургского университета, писатель, его проповеди изданы в 1777 году. Смит Адам, 1723-1790 годы, шотландский экономист и философ, один из крупнейших представителей классической буржуазной политической экономии. Фергюсон Адам, 1723-1816 годы, философ, профессор этики Эдинбургского университета, 1764-1785 годы.